Это лоза, один из самых главных ингредиентов, необходимых для небесного лидан. Раньше я видела кровавую лозу дьявола только в древних книгах, так что вживую я встречаю ее впервые. С ней я уверена, что смогу закончить небесный лидан, но его действие может быть слабее обычного, так как без остальных трав, мне придется искать им замену. Ван Линь с присущим ему выражением лица, сказал, что касается алхимии, я ничего не буду спрашивать, и через пару секунд добавил, я собираюсь в путешествие как минимум на 3 дня, вернусь к следующему полумесяцу, до тех пор будь осторожна. Он уже собрался уходить, но Лиму Ван замялась, а затем выпалила, старший, когда вы будете снаружи, вы можете найти мне печь Ляньдан. Печь, что есть у меня, подходит для всех этих трав, но успех завершения небесного лидан может сократиться в половину. Раньше, когда мы очищали небесный лидан, мы всегда использовали для этого школьную печь неба и земли. Ван Линь нахмурил брови и окинул Лиму Ван взглядом. Он ушел, не сказав ни слова. Лиму Ван мысленно вздохнула. Ей не хотелось водить Ван Лина за нос. Ее кровь и духовная сущность были в его руках, и если во время очистки небесного лидан что-то пойдет не так, он мог выместить свою злость на ней. Выбравшись из пещеры, Ван Линь определил свое положение и посмотрел в направлении страны Чжао. В его глазах было нечто зловещее. «Тен Хаянь, скоро я перейду на стадию Дзидан, и когда это произойдет, я вернусь в страну Чжао и убью всю семью Тен. Тебе нельзя рано умирать, поживи еще немного, дождись меня». Лед в его взгляде постепенно оттаял, и легкой походкой он направился вперед. Причиной его путешествия были поиски животных костей, так как Лиму Ван сказала, что для полного раскрытия мощи девятикостной формации у нее не хватало этих ингредиентов. Ван Линь прекрасно понимал, что в море демонов, где опасность поджидала на каждом шагу, их жилище хорошо защищено. Так с ними не произойдет ничего непредвиденного. Но была и другая причина. Для техник, которые Ван Линь заполучил в военной святыне, тоже требовались черепа животных. И так как кости нужны были им обоим, то он мог убить 2 зайцев сразу. Согласно карте, в густом тумане обитало много духовных животных, а кроме того, на дне должно было быть достаточно старых костей. Но проблема в том, что скелеты зверей постоянно выкапывали другие люди, так что даже если он пройдет половину дна, ему придется хорошенько потрудиться, чтобы найти хотя бы один. А с таким густым туманом его зрение было бесполезно. Только с помощью божественного сознания он мог осмотреться вокруг. Продолжая спускаться вниз, Ван Линь вдруг отступил с дороги и увидел бледное сияние, которое сначала блуждало из стороны в сторону, а затем бросилось на прежнее место Ван Лина. Будучи на последней стадии заложения основы, Ван Линь мог распознать владельца светящегося меча. Это был мужчина лет 40 на ранней стадии заложения основы. Он был весь темно-фиолетового цвета, дышал он с трудом. Его отравили чем-то токсичным, что нарушало циркуляцию духовной силы и мешало контролировать летающий меч. Как только меч пролетел мимо, за ним следом тут же появилась радуга. Ван Линь смотрел в необъяснимым выражением лица. Преследователем мужчины оказался 15-летний культиватор на стадии концентрации ЦИ. Этот юноша был белокожим, с узкими глазами и зловещим выражением лица. В руках этого жуткого юноши была черная кость животного. Парень был расслаблен, он преследовал культиватора, время от времени выдувая воздух на кость. Каждый раз, когда он дул, из кости поднимался черный пар, который сразу превращался в тонкую нить и впивался в тело преследуемого культиватора. «Старший, тебе лучше бежать. Мне интересно посмотреть, как долго ты продержишься с 16 видами яда в твоем теле». Жуткий парень в очередной раз подул на кость и продолжил своим женоподобным голосом. «Старший, я потратил много времени, чтобы сделать все 16 видов яда. Иначе с твоим уровнем культивации, как бы я посмел напасть на тебя? Но сейчас тебе не отвертеться». Мужчина стиснул зубы и, не говоря ни слова, полетел дальше на своем мече. «Старший, ты и так уже старый. Не хочешь помочь мне и отдать свою силу добровольно?» — неторопливо произнес юноша, медленно сокращая дистанцию между ними. Ван Линь с большим интересом наблюдал за костью в его руках. Скрывая свое тело, он приблизился к нему. Впереди мужчина средних лет пытался спастись со всех сил, но услышав слова парня, не оборачиваясь, он принялся бронить его. «Сан Му, ты предатель. Если бы много лет назад я не заступился за тебя, Думаешь, мастер принял бы тебя в ученики, и ты так поступаешь со своим благодетелем, не боишься, что мастер узнает? Зловещий юноша истерично рассмеялся и произнес: «Мастер, эй, старший, если бы не согласие мастера, я бы не атаковал тебя ядом в первую очередь». Мужчина задрожал и сплюнул черную кровь. Его тело начинало понемногу отказывать, а летающий меч вырвался у него из-под ног. Юноша высокомерно фыркнул и подлетел на метр к мужчине. Контролируя его летающий меч, он начал пронзать им лежавшего на земле культиватора. Он делал это, чтобы убедиться в его смерти. Он схватил тело и собрался уходить. Внезапно он остановился, глядя на темную фигуру в густом тумане. У него на лбу образовался холодный пот. Когда он преследовал старшего, он мог вести себя вызывающе, так как знал, что поблизости никого не было. Но сейчас перед ним кто-то стоял, незнакомец появился из ниоткуда, а уровень его культивации превышал его собственный. Он опустил тело и быстро сложил кулаки в знак уважения. Зловещая ухмылка исчезла с его лица, вместо нее появилась искренняя и простая улыбка. Он обратился уважительно: «Ученик школы Даусе, Санму, приветствует старшего. Я не знал, что вы здесь остановились. Вам что-нибудь нужно? Я постараюсь выполнить любую вашу просьбу». Ван Линь медленно вышел из тумана и одарил юношу ледяным взглядом. От такого взгляда у парня застыло сердце. Эти глаза как будто видели его насквозь. Он сразу оцепенел от шока. Это чувство он испытывал только перед своим мастером. Но его мастер был на средней стадии дзидан. Тогда, может ли быть, что этот человек, который казался почти одного возраста с ним, быть на стадии поддельного дзидан? Сердце юноши ёкнуло. Он стал вести себя еще более уважительно. «Отдай мне эту кость», — прозвучал, леденящий душу, голос Ван Лина. Чем больше он себя так вел, тем страшнее становилась Санму. С самого детства он рос в море демонов и повидал немало дьявольских заклинаний. Хотя уровень его культивации не был высок, у него была пара глаз, способных разглядеть любое дьявольское заклинание. Он знал, что люди, обладающие высоким мастерством в дьявольских заклинаниях, обычно бесчувственные и безжалостные. Он повидал множество таких культиваторов, однако их беспощадность была лишь напускной. Но этот старший, стоявший перед ним, он действительно не испытывал никаких чувств. Его душа была пропитана холодом, но самыми леденящими были его глаза. Он тут же, без намека на сопротивление, передал ему кость животного. Глава 142. Уникальное сокровище. Ван Линь быстро летел через море демонов, держа в руках маленький флаг. Он был также известен как духовный флаг, тот, что может содержать в себе сотни душ. Но сейчас в нем была всего одна, душа Сан Муя. Изначально этот флаг принадлежал Сан Муя, но он не ожидал, что именно эта вещь станет причиной его смерти. Из разговора с Сан Муя Ван Линь узнал, что все в радиусе миллиона миль было частью моря демонов. Здесь располагалось бесчисленное количество школ различных размеров, в том числе и школа Даусе. Самым сильным в школе Даусе считался Лю Сен, который также был мастером Сан Муя. Он был культиватором на поздней стадии дзидан и считался своего рода знаменитостью на окраине моря демонов. На окраинах моря демонов не хватало ресурсов, а духовные источники считались редкостью. Обычно культиваторы неохотно селились на окраинах, предпочитая жить в центре моря. К тому же, Ван Линь узнал, что на окраинах моря демонов было слишком мало животных костей. Крупные и сильные звери тоже обитали в центральных местностях и редко здесь появлялись. Обычно они не бродили в одиночку, но даже если бы здесь появился один такой зверь, то здешние культиваторы вряд ли смогли бы их убить. В последнюю очередь Ван Линь узнал, что в радиусе более миллиона миль было три опасных долины, известные как долины трупов. В их пределах было много животных костей, на поиски которых выходили ученики ближайших школ. Хотя долина трупов считалась мистическим местом, пока в нее никто не входил, ничего опасного не происходило. Отравленная кость, которую использовал Сан Муя против своего старшего, тоже была взята из позвоночного животного Дэя из долины трупов. После долгих поисков Ван Линь узнал, что отравленная кость действовала только на культиваторов на стадии заложения основы. Против кого-либо на стадии дзидан она была бесполезна. Сейчас целью Ван Лина было добраться до долины трупов, поэтому он быстро полетел в ее сторону, следуя указаниям Сан Муя. Оказавшись на месте, где предположительно должна была быть долина, Ван Линь увидел горный хребет, уходивший далеко за горизонт, и между горами разных размеров, составлявших хребты, были соответствующие долины. Долина трупов была здесь. Туман здесь был не таким густым и слегка бледноватым, так что можно было разглядеть окрестности. К удивлению Ван Лина, перед входом в долину трупов он почувствовал, что характеристики ледяной Циэнь внутри немного отличались от той, что была снаружи. Он тут же сформировал жест рукой и начал зачитывать песнопение. Внезапно перед им появилась узкая полоска красного света, которая медленно сгустилась в шар белого света. Приняв окончательную форму, белый шар наконец стал голубым. Глаза Ван Лина опять сверкнули, он не прерывал заклинания, предназначенного специально для проверки качества инь. В соответствии с цветом шара, существовало четыре вида свечения. Фиолетовый, голубой, серебряный, красный, которые соответствовали четырем элементам небеса и земли. Шар приобрел светло-голубой оттенок, а это значило, что здесь преобладал земной инь. Сделав глубокий вдох, Ван Линь указал вперед, и шар последовал его направлению. Ван Линь неторопливо пошел за ним, наблюдая за изменениями цвета и одновременно выискивая кости животных. Войдя в долину, Ван Линь проверил местность с помощью божественного сознания и обнаружил несколько культиваторов. Все они кружили в воздухе, выискивая кости зверей. Когда они наталкивались друг на друга, то просто обменивались приветствиями, держась при этом на расстоянии, и продолжали поиски. Внутри этой долины трупов было несколько долин разных размеров, и пробираясь глубже, культиваторов встречалось все меньше, а значит, вероятность найти кости увеличивалась. После девятой долины костей стало настолько много, что они устилали собой половину территории. Ван стоял на костях огромного животного, осторожно осматривая их и откидывая в сторону. Он не ощутил в них ни малейшего следа духовной силы, поэтому решил, что этот скелет принадлежал не духовному зверю, а обычному крупному животному. Пока он пробирался вглубь долины, цвет шара становился все интенсивнее. Он не встретил ни одного культиватора после девятой долины, и сейчас костей на земле все прибавлялось. Ван Линь ненадолго остановился в девятой долине, осторожно проверяя местность с помощью божественного сознания. Его не покидало ощущение, что девятая долина чем-то отличалась от остальных, но он решительно не мог понять чем. Однако ему казалось, что с момента его появления, за ним наблюдало бесчисленное количество посторонних глаз. Ван Линь фыркнул и еще раз расширил свое божественное сознание. Собравшиеся наблюдатели тут же разбежались, и долина снова погрузилась в тишину. Ван Линь что-то бубнил себе под нос, оценивая кости, собранные в десятой долине. Войдя в тринадцатую долину, светящийся шар хлопнул и разделился надвое. Ван Линь оживился. Его охватило любопытство, ведь он знал, что это означало, что качество земного инь возросло выше среднего. От потоков холодного воздуха, доходивших из четырнадцатой долины, тело Ван Лина невольно напряглось. Ван Линь огляделся вокруг и выдохнул. Хотя это место было идеальным для закрытой тренировки, оно считалось одним из самых опасных, несмотря на видимое затишье. Так как здесь хватало возможных угроз и опасностей, Ван Лину не хотелось надолго ограждаться от мира в таком месте. Он остановился в нерешительности. По пути он уже собрал немного костей. Хотя они не обладали большой силой, они все равно должны были усилить девятикостную формацию. Тем не менее, ему не хотелось просто так уходить. Глядя на четырнадцатую долину отсюда, он точно чувствовал, что она явно отличалась от предыдущих 13. Даже ее площадь была равна сумме всех предыдущих вместе взятых. Помимо этого, от 14-й долины исходила странная аура. Там почти не было останков ни простых, ни магических животных. Земля была покрыта слоем голубого, мерцающего испарения. Это выглядело довольно загадочно. Ван Линь посмотрел вдаль. На самом деле 14-я долина была не последней в долине трупов. Долин здесь было еще по крайней мере столько же. Ван Линь насторожился, затем покачал головой и решил пока оставить это место как есть. Собравшись уходить, он вдруг услышал звериный рев. Вскоре после этого из тумана внезапно выскочил огромный водный дракон более 1000 футов длиной. Ван Линь сразу изменился в лице и мгновенно погрузился под землю. С помощью божественного сознания он смог увидеть, как огромный водный дракон простым движением перенесся из 13-й долины в 14-ю, вызвав при этом целую бурю. Огромный водный дракон пролетел мимо Ван Лина, оставив за собой кровавый след. Ван Линь поднял голову и сразу же заметил глубокую рану на животе огромного зверя. Сама рана была размером с целое животное. Ван Линь посмотрел в направлении, откуда прилетел дракон. Все, что он увидел, это след крови на земле, выстлавший красным целую дорогу. Водный дракон остановился над 14-й долиной, не обращая внимания на рану. Он посмотрел в небо ледяными глазами и громко взревел. Как только раздался его рев, в небе появилась воздушная рябь, а в стороны разнеслись волны злобы. Все кости в долине стерлись в пепел под действием волн ци, которая продолжала исходить от дракона. Даже под землей Ван Линь почувствовал, как сверху только что стерся целый метр земляного покрова. Он испытал настоящий ужас перед мощью водного дракона. Похоже, он был даже сильнее культиватора на уровне Янинь. Наконец, после того, как рев прекратился, глаза водного дракона потускнели и, сделав последний вдох, он упал с неба вниз головой, прямо в голубые испарения на земле, будто погрузившись в воду. Ван Линь сразу же выскочил из-под земли и в мгновение ока бросился в 14-ю долину. Тело дракона было лишь наполовину зарыто в землю, поэтому он схватил его за хвост и с силой поднял со дна долины. Сердце Ван Лина быстро заколотилось, когда он схватил тело зверя и молча помчался из долины. Труп водного дракона оказался слишком тяжелым. Ван Линь, затрачивая всю свою внутреннюю силу, едва выдерживал его вес. Его кости протестующе скрипели, но, представив, какую выгоду он получит от свежего трупа водного дракона, Ван Линь тут же позабыл о боли. Пошатываясь, вылетев из долины, Ван Линь увидел собравшихся культиваторов-охотников за костями. Стоя в оборонной позиции, они ошеломленно смотрели на него. Культиваторы уже давно привыкли к странным событиям, которые могли произойти в долине. Поэтому, заметив огромного дракона, они нашли себе крепкое укрытие и приняли оборонную позицию. Тем не менее, некоторые из них все же были ранены и получили серьезные травмы. Для выживания нужно было обладать не только достаточной силой, но и быть смышленым, чтобы вовремя реагировать и приспосабливаться к различным ситуациям. Все эти люди провели целый год в долине в поисках костей. Это был их основной источник дохода. Так как в долине они проводили круглый год, они повидали много различных видов духовных зверей, залетавших в долину, но они никогда не видели никого, кому удалось бы заполучить труп духовного зверя сразу после его смерти. А сейчас перед ними был труп водного дракона, который даже не начал разлагаться. В такой момент многие культиваторы потеряли способность мыслить рационально, и в их глазах засияла жадность. Ван Линь чувствовал на себе множество взглядов, оценивавших его уровень культивации и силу. Презрительно фыркнув, он опустился на землю вместе с трупом дракона и погрузился под землю, чтобы скрыться. Оказавшись под землей, он выпустил свою силу области Цзи. В мгновение ока все культиваторы замертво упали на землю. В живых никого не осталось, так как среди них не было никого на стадии Дзидан, а значит, против его силы защититься никто не мог. Тело водного дракона было слишком большим. Даже если Ван Линь выпьет жидкость с Линг Ци, назад к пещере ему все равно придется медленно идти пешком. Глава 143. Глава 143. Три ледяных дан. Ван Линь держал путь к пещере. Он шел довольно медленно, и дорога заняла у него 10 дней. По прибытии на место, он осторожно осмотрел формацию снаружи, и когда убедился, что в ней нет ни одной бреши, выпрыгнул из-под земли, прихватив с собой труп водного дракона, который затем сбросил на землю. Земля сотряслась под весом мертвого тела. Поднявшийся шум напугал Лиму Ван. Получив послание Ван Лина через его божественное сознание, она вышла к входу в пещеру. Увидев труп водного дракона длиной в 1000 футов, у нее волосы на затылке встали дыбом. «Этого хватит, чтобы закончить 9-костную формацию?» – спросил Ван Линь, идя навстречу Лиму Ван и волоча за собой дракона. Она машинально кивнула, еще не успев прийти в себя от шока. Она видела описание водного дракона в древних свитках и знала, что по силе он мог сравниться с культиватором на стадии Янинь. Его смело можно было назвать уникальным сокровищем. В его голове находился водный дан, натуральный эликсир бессмертных, который можно улучшить после небольшого очищения. Кожа водного дракона идеально подходила для изготовления брони. Его кости, водный цзинь, все части можно было считать редкими сокровищами. Но самым ценным из них был костный мозг водного дракона. Потенциальные возможности после очищения костей водного дракона зависят от продолжительности его жизни. Чем старше дракон, тем более разжиженным был его костный мозг. Но до тех пор, как он затвердевал, он считался самым полезным. После этого водный дракон мог превратиться в настоящего дракона, а его костный мозг – в драконий дан. Драконий дан. Культиваторы с древних времен желали заполучить его. Согласно легендам, Он позволял принимать облик дракона и значительно помогал в повышении уровня культивации. Однако, чтобы образовать драконий дан, водный дракон должен прожить больше 9,99 миллионов лет. Но это не более, чем легенды, потому что до сих пор не было обнаружено никаких свидетельств о его использовании или его эффективности. Бросив труп дракона Лиму Ван, Ван Линь проигнорировал ее и пошел в пещеру. Эта вылазка оказалась довольно успешной, особенно учитывая найденный труп водного дракона. Ван Линь узнал у Сан Муя, что в море демонов есть школа Лянь Ци, в которой можно купить любой инструмент для очистки. Эта школа, которая специализировалась на очищении оружия, имела много магазинов, самым ближайшим из которых был в городе Надоу в 400 милях отсюда. Но цена за очищение всегда была высокой. Поэтому Ван Линь опять задумался о своем затруднительном денежном положении. В конце концов, он решил не идти в город на Даузепечу, так как Сан Муя ранее упоминал, что главе школы Даусе как-то раз пришлось отдать половину своих линкши ради покупки идеальной печи. Отложив вопрос печи на потом, Ван Линь собрался приступить к закрытой практике. Он собрался прорваться на стадию Дзидан, так как кости дракона должны были увеличить мощность девятикостной формации. Ему не нужно было волноваться о защите. Ван Линь сел, скрестив ноги, в одной из каменных комнат и закрыл вход валуном. Из его дорожной сумки вылетело более 30 летающих мечей, и после вспышки в его глазах, они сразу же одновременно вонзились в землю. В мгновение ока в самой горе сформировалось глубокое отверстие. Глаза Ван Лина сверкнули, и перед ним появился светящийся белый шар, который постепенно становился светло-голубым. Ван Линь вскинул брови, но тут же опомнился. Хотя качество ледяного инь здесь не могло сравниться с тем, что было в долине трупов, этого было достаточно, чтобы сформировать ледяной дан с помощью техники восхождения в ад. Ван Линь спрыгнул вниз в дыру, ведущую вглубь горы. Качество ледяного инь здесь доходило до третьей ступени обычного уровня, земной инь. Ван Линь похлопал светящийся шар, чтобы тот исчез, и принялся медитировать. Ван Линь возобновил практику техники восхождения в ад, который занимался прежде. Когда в его тело проник ледяной инь, его охватило знакомое чувство, смутное и холодное ощущение. Время шло, и через 3 дня Ван Линь открыл глаза, и между его бровей появилась сфера, отражающая небеса. С ее поверхности начали стекать капли ледяного инь, Ван Линь принялся их собирать. Каждый последующий день Ван Линь проводил в тренировке техники восхождения в ад, но он также не забывал периодически собрать росу со сферы. Когда он собирал достаточное количество росы, остальную половину своего дня он проводил в мире снов. Он довольно быстро прогрессировал, и всего за месяц сконденсировал 2 ледяных дан. Теперь ему не хватало еще одного, чтобы выполнить технику интеграции с 3 ледяными дан и перейти на стадию Дзидан. Ван Линь рассчитывал сформировать 3-й ледяной дан в течение 3 месяцев, поэтому он волновался. Вдобавок к поглощению ледяного и несобиранию росы со сферы, он постепенно стал заниматься тренировкой пойманного им демона. Он пытался много раз, но демона нельзя было контролировать божественным сознанием. Поэтому он начал создавать между ними связь через кормежку. Кстати говоря о демоне, Ван Линь считал его довольно полезным. Он скормит ему остатки душ, пойманных в духовный флаг. В этом флаге были души культиваторов из моря демонов. Большинство из них умерли в битве против учеников школы Даусе. Сан Муя собрал их, чтобы получить одобрение своего мастера. Со временем демон поглотил большинство душ, заключенных во флаге. И в последнюю очередь Ван Лину удалось скормить ему часть своего божественного сознания. Даже сам демон не подозревал, что теперь его тело было связано с Ван Линем, и по-прежнему тайно надеялся сбежать от него при первой возможности. В целом Ван Линь пробыл в закрытой практике 3 месяца, и его 3-й ледяной дан уже приобрел свою первоначальную форму. За это время он выходил наружу несколько раз. Каменная комната Лиму Ван был заставлена лечебными травами. Он понятия не имел как, но ей даже удалось найти почву, чтобы посадить траву Лин. Эта трава была заключена в формацию Линкши, которую она тщательно продумала. Формация позволяла траве поглощать столько ци, сколько ей было необходимо. В центре комнаты также была небольшая печь Дан, рядом с которой в куче были сложены все неудавшиеся эликсиры. Лиму Ван занималась очищением все время, пока Ван Линь был в уединении. Помимо разных остатков, собранных на земле, повсюду также были разбросаны нефритовые ленты. Когда Лиму Ван очищала таблетки, к ней иногда приходило вдохновение, и она хаотично записывала рецепты новых таблеток на лентах. Из 4 комнат пещеры одну занимал Ван Линь для закрытой тренировки, вторая превратилась в алхимическую лабораторию, третья стала садом лечебных трав, а последнюю Лиму Ван переоборудовала в душевую. Из-за вездесущего тумана в море демонов все вещи становились влажными, и пещера не была исключением. Ее одежда постоянно промокала и прилипала к телу. Лиму Ван, будучи девушкой, чувствовал себя некомфортно и поэтому, приложив немало усилий, она превратила последнюю комнату в душ. Однако Ван Линь полностью игнорировал эту комнату, так как с помощью небольшого количества духовной силы он мог вдохнуть ледяную ци из одежды и переместить ее в ледяной дан. С добавлением костей водного дракона, девятикостная формация за пределами пещеры стала намного мощнее. По словам Лиму Ван, теперь эту формацию стоило называть иначе, формация девяти костей водного дракона. После активации эта формация может несколько месяцев сдерживать мастера на стадии Дзидан и даже на несколько дней остановить мастера на стадии Янинь. Однако об одном она сожалела. Если бы водного дракона схватили живым, а не мертвым, душу водного дракона можно было бы привязать к формации. Тогда она могла бы не только останавливать людей, но и атаковать в ответ. Всем, кто был ниже стадии Янинь, такая атака точно принесла бы верную смерть, а мастера на стадии Янинь получили бы неслабые ранения. Но, к сожалению, душу водного дракона заполучить практически невозможно, так что Лиму Ван оставалось только мечтать об этом. Что же касается водного дракона, то драконий дан этого трупа сейчас находился в руках Лиму Ван и был готов к использованию. Когда она найдет печь достаточного качества, она сможет его очистить. На то, чтобы отделить кожу дракона от тела с помощью летающего меча и сохранить для дальнейшего использования, ей понадобился почти месяц. Помимо всего прочего, ценными в водном драконе также считали его сухожилия. Если бы поблизости был мастер по очищению, неважно какой специализации, эти сухожилия можно было бы использовать для поддержки сил множества культиваторов. Остался только костный мозг, бережно собранный в небольшую склянку. Так как он был слишком ценным, Лиму Ван боялась, что даже при изготовлении эликсира бессмертных что-то пойдет не так и она его испортит. Поэтому все это она неохотно отдала Ван Лину. Забрав себе костный мозг и мышцы, все остальное он отдал Лиму Ван для личного пользования. С ее полезными навыками, из кожи дракона она смогла изготовить 2 комплекта брони. Примерив на себя броню, Ван Линь заметил, что второй комплект был подогнан под женскую фигуру. Задумавшись, он бросил его Лиму Ван. Она тут же улыбнулась и без лишних слов благодарности положила его в дорожную сумку, даже не примерив. У них по-прежнему оставалось много лишней кожи, поэтому Ван Линь положил остатки в свою сумку, надеясь позже обменять ее на что-нибудь другое. Таким образом, весь труп водного дракона был разобран на сокровища. В этот день ровно месяц спустя Ван Линь, наконец, сформировал третий ледяной дан. Все 3 дан были в его голове, груди и области живота, и через них постоянно циркулировала ледяная циинь. Ван Линь открыл глаза. Теперь его одолевало любопытство. Он сделал глубокий вдох и снова закрыл глаза. Не говоря ни слова, он начал преобразовывать ледяной инь в первый дан. Си Тунан как-то раз подробно ему объяснил принцип культивации с помощью техники восхождения в ад и процесс объединения всех 3 дан в один. Этот процесс разделялся на начальную интеграцию и глубокую интеграцию. Если он сможет завершить начальную интеграцию, то можно считать, что он же ступил одной ногой в стадию Дзидан. Если он закончит глубокую интеграцию сразу после начальной, тогда он скорее всего успешно прорвется на стадию Дзидан. Ему нужно было найти печь хорошего качества, что Лиму Ван смогла завершить небесный лидан. На руках у нее был всего лишь полузакоченный небесный лидан, и ему нужно было убедиться, что она отдаст ему готовый качественный продукт. Прежде он считал, что печи, которые продавались в городе Нандоу, были слишком дорогими. Но сейчас у него появилась шкура водного дракона, которую он скорее всего мог обменять на 1 печь. А если этого все еще было недостаточно, Ван Линь готов был сделать что угодно, лишь бы заполучить ее. После таких размышлений, он сделал еще один глубокий вдох и вернулся к слиянию 3 ледяных дан. Глава 144. Родовой исток. Точка между глазами. Глава 144. Дзидан. В теле существует 3 специальных точки. Родовой исток между глазами, Океан Ци в груди и Дан Тянь чуть ниже пупка. В каждой ха этих точек находится по одному ледяному дан. На первой ступени к завершению техники восхождения в ад необходимо разрушить равновесие между тремя этими точками и одновременно соединить ледяной дан из родового источника и океана Ци в одно целое. Если это пройдет успешно, то далее нужно провести еще один процесс слияния двойного ледяного дан с ледяным дан в точке Дан Тянь, чтобы получить один могущественный ледяной дан. Только после полного слияния трех ледяных дан у культиватора появится хороший шанс прорваться на стадию Бзидан. Ван Линь молча сидел в каменной пещере, в закрытом пространстве, наполненном ледяной циинь. Он закрыл глаза и соединил свои разум и душу с телом. Первым делом ему нужно было разрушить родовой исток в своем теле, чтобы в него мог погрузиться ледяной дан. Слияние трех ледяных дан было утомляющим и сложным процессом. Только сейчас Ван Линь ощутил, какое испытание его ждет. Прежде он едва понимал, насколько это сложно. Только испытав это на себе, Ван Линь наконец осознал, что слова «чрезвычайно тяжело» в данном случае были преуменьшением. Всего лишь разрушение родового истока стоило ему месяца проб и ошибок. На протяжении этого месяца он работал без устали. Когда он окружил родовой исток своей духовной силой, как бы он ни старался, на эту точку ничего не действовало. Во время выполнения техники восхождения в ад необходимо три раза разрушить родовой исток, океан Ци и Дан Тянь, чтобы сформировать соответствующие ледяные дан. И с каждым разом эта задача становилась все труднее. Постороннему человеку невозможно было даже представить, насколько это трудно. После очередной атаки, которая не возымела никакого действия, Ван Линь решил изменить свою стратегию. Вместо того, чтобы атаковать эту точку напрямую, он попытался постепенно ослабить ее, и со временем невидимая стена, сдерживавшая его, начала истощаться. Однако безостановочное использование его внутренней линкцы приносили ему боль. С каждым разом тело Ван Лина содрогалось от боли, а на лбу выступал пот. Его одежда постоянно была влажной с тех пор, как сел на землю для концентрации. Без достаточной силы воли слияние трех ледяных дан было бы невозможным. Но, к счастью, у Ван Лина силы воли было не занимать. Давным-давно, когда он участвовал в тестах для вступления в школу Хэн Юэ, его сила воли шокировала других. Два пятна крови до сих пор сохранились на каменных ступенях горы Хэн Юэ. Если бы не отсутствие таланта, школа Хэн Юэ с радостью взрастила бы его силу воли и направила в нужное русло. Но, к сожалению, после разрушения и исчезновения школы Хэн Юэ, он больше не мог туда вернуться. Сила воли Ван Лина действительно была достойна восхищения. Испытывая невероятную боль, через три месяца он наконец разрушил родовой исток. Голубой ледяной дан размером с кулак стал медленно опускаться из родового истока. Пока он наседал, из него вышла тонкая нить, которая проникла в тело Ван Лина. Каждый раз, когда ледяной дан немного опускался, из него выходила новая нить. Наконец, ледяной дан упал в океан Ци и остановился рядом со вторым ледяным дан. По истечении еще трех месяцев, океан Ци разволновался, а затем затих. Одновременно два ледяных дан принялось яростно атаковать друг друга. Ван Линь почувствовал гул в теле, а затем после столкновения двух дан, в его теле мгновенно поднялась ужасающая мощь. Ван Линь тотчас же побледнел. Через несколько секунд он закашлялся и сплюнул небольшое облако из крови, которое сразу же заледенело и покрыло стены пещеры слоем красных ледяных кристаллов. После того, как Ван Линь сплюнул кровь, его тело задрожало. Из его дорожной сумки вылетело 8 линкши низкого качества и врезались друг в друга, стираясь в порошок. Следуя его указаниям, порошок упал на его тело и образовал странный символ. Символ замерцал, а затем быстро скрылся из виду. После него из сумки вылетел черный летающий меч, который начал вращаться вокруг Ван Лина. Медленно плывя по воздуху, из меча вышел силуэт демона. Он нерешительно взглянул на Ван Лина. Тот почти сразу же задействовал свое божественное сознание, после чего выражение лица демона изменилось, и он покорно стал на страже. После этого голова Ван Лина скрутилась под странным углом, и он упал на пол. Он успел вызвать всего одну защитную формацию, прежде чем потерять сознание. Кстати, о формациях. Несколько дней назад Ван Линь сделал несколько формаций для телепортации на случай экстренной необходимости. Демон кружил вокруг Ван Лина, украдкой поглядывая на него. В глубине его сердца в очередной раз зародилось желание бунтарства, и он мрачно подумал, попытаться сразить его, не похоже, то он притворяется, сложно сказать, он очень хитрый, блин, драться или нет, но если я проиграю, Демон вздрогнул и отбросил эту идею. Спустя день идея, которую он выбросил из головы, снова к нему вернулась. Его взгляд замерцал, и когда он посмотрел на боровшегося Ван Лина, к нему вернулось желание бунтарства. Сразиться с ним – это мой шанс. Если упущу его, то такой возможности уже не будет. Нет, Ван Линь слишком хитрый. Он должен был это предугадать, освободил меня перед тем, как упасть в обморок. Демон решительно покачал головой, внимательно наблюдая за Ван Линем, и продолжил размышления. «Меня не проведешь. Продолжай притворяться». И он в очередной раз отбросил мысль о том, чтобы сбежать. Прошел еще день. Когда дьявол с нетерпением взглянул на Ван Лина, ему снова стало неспокойно. Он взревел от ярости и угрюмо подумал. «Если я мертв, то я мертв. Не похоже, что этот парень притворяется. Нужно его сразить». «Сразить». Его глаза стали темно-красными, и он кинулся в сторону Ван Лин. Защитная формация не сработала, и дьявол с легкостью прошел через нее. Но стоило ему подобраться ближе, как он тут же пронзительно закричал. Его тело затрещало и начало испускать зеленый дым. Быстро отступая назад, он взвыл. «Я знал, что он что-то придумал. Конечно, он знал, что при первой возможности я попытаюсь его поглотить. Черт подери, когда он успел оставить во мне часть своего божественного сознания, как мне теперь жить дальше?» Демон затопал ногами и завыл от горя. После такого опыта демон принял свою судьбу и покорно забился в угол пещеры. Он безучастно смотрел на противоположную стену, его голова была наполнена горем и негодованием. На третий день Ван Линь проснулся и сел. Он с горечью рассмеялся, но ничего не произнес. Он знал, что процесс слияния трех дан для него был все еще недостижим. Разрушительная сила, получаемая в результате слияния двух ледяных дан, была поворотным моментом. Ледяная ци при этом не должна вытекать, в противном случае, слияние не сорвется. Но если ледяная ци не будет выходить из его тела, то оно не сможет столько выдержать. Ван Лина съедала неуверенность. В конце концов, изначально его тело вообще не было способно вбирать и хранить в себе ледяную ци. Но Ван Линь этого не понимал. Как основателю техники восхождения в ад удалось соединить три дан в один. Но даже если не брать в пример далекое прошлое, как же Ситу Нану удалось успешно завершить эту технику? Ван Линь долго размышлял об этом, но не мог понять. Кроме того, Ситу Нан конкретно об этом никогда не упоминал. «Как я могу заставить свое тело выдержать столько ледяной ци?» — пробормотал Ван Линь себе под нос. После долгого молчания его взгляд остановился на демоне. После того, как Ван Линь проснулся, демон украдкой время от времени поглядывал на него. В этот момент его взгляд остановился на Ван Лине, и его сразу передернуло. Он быстро сказал: «Я был на страже все время без отдыха». Ван Линь протянул руку, схватил демона и бросил его в летающий меч. Он встал, выскочил в проход и вышел из каменной комнаты. Остановившись у входа в комнату Лиму Ван, Ван Линь заглянул внутрь. Девушка спала за каменным столом, на котором стояла печь. Ее красивые, шелковые волосы были небрежно разбросаны, а несколько прядей были заложены за уши. На ее маленьком обаятельном лице красовался румянец, напоминавший отражение красных облаков на зеркальном снегу. На ней было благоухающее фиолетовое одеяние, как будто она только что сошла с полотна, изысканное и прекрасное. В этот момент из печи как раз вышел след белой ци, что сделало этот момент похожим на бессмертную картину. Ко всему прочему, комнату обвивали зеленые растения и лозы, найденные в неизвестных местах. Ощущение, будто он стал частью картины, стало еще сильнее. Тут ему в нос ударил запах лекарств, и голова Ван Лина немного прояснилась. Через какое-то время он, наконец, перевел взгляд и осмотрел каменную комнату. Одна половина была заставлена лекарственными травами, вторая была занята материалами для таблеток бессмертных. Среди них лежала половина черепа водного дракона. Скелет водного дракона был слишком длинным, особенно его череп. Использовать все кости для защитной формации было бы глупо, поэтому Ван Линь сказал Лиму Ван оставить череп. Оставив ей некоторые указания, он покинул ее ради слияния трех ледяных дан. Глядя на половину черепа, он задумался. Этот череп казался странным. Он не выглядел как кость, а скорее был похож на кристалл. Скорее всего, на него повлияло особое строение водного дракона. Пока Ван Линь рассматривал обстановку, его внимание вдруг что-то привлекло, и он резко повернулся. Лиму Ван проснулась и зевнула. Выйдя из каменной комнаты, она удивленно взглянула на Ван Лина. Ее сонное состояние быстро развеялось. В последнее время она дала волю своему воображению и от мыслей о том, что Ван Линь мог броситься на нее словно зверь, ее охватывал страх. Но каково было ее удивление, когда она заметила, что каждый день он проводил в уединенной практике. Она всегда думала, что ее брат Ли Цицин был прилежным, но глядя на Ван Лина, слово «прилежный» стало ассоциироваться именно с ним. Ей казалось, что Ван Линь был уже на последней стадии заложения основы и вступил в стадию поддельного дан. Еще один шаг, и он прорвется на стадию дзидан. Но как можно так легко достичь стадии дзидан? Лиму Ван знала, что за долгую историю существования страны Хофэнь быстрее всего последней стадии заложения основы достиг 17-летний юноша, но чтобы перейти на стадию дзидан, ему понадобилось еще 30 лет. Этот человек был основателем страны Хофэнь и первым культиватором Янинь, который возвысил страну сначала до второго, а затем и до третьего ранга. Но судя по внешнему виду, Ван Лину было около 20 лет. Но чтобы достичь стадии дзидан за такое короткое время, это было невозможно. С самого начала Ван Линь пообещал, что когда он достигнет стадии дзидан, то отпустит ее. Когда она услышала это, то не знала, радоваться ей или плакать. Вполне возможно, что ожидание затянулось бы на десятки или сотню лет. В душе он лишь осмеяла Ван Лина. Если он просто хотел, чтобы она осталась с ним, то нужно было так и сказать. Не обязательно было все так запутывать. «Твой уровень культивации, ты уже на грани стадии дзидан?» Она тихо спросила, встретившись взглядом с Ван Линем. Ее духовная сущность и кровь были в его руках. Если он начнет требовать от нее слишком многого, то она не знала, что выбрать. Она уже думала об этом раньше. В последнее время Ван Линь ходил с необъяснимым выражением лица. Она сразу вспомнила о строгих условиях, которых нужно было придерживаться при выполнении темных заклинаний. Если бы требования не были такими строгими, то заклинание не считалось бы прочным. За последние несколько месяцев Ван Линь ни разу не коснулся женщины и никого не убил, значит, он придерживался условий и уже должен был достичь грани стадии дзидан. Ван Линь не знал, о чем думала Лиму Ван. Он взглянул на нее и утвердительно кивнул. У Лиму Ван ёкнуло сердце. Она побледнела и отошла назад на несколько шагов. Она начала задыхаться. Стиснув зубы, она горько улыбнулась. «Ты и я соглашалась только на изготовление таблеток. Если я не стану потакать любым твоим грязным требованиям, уж лучше умереть». Ее голос прозвучал как печальное хныканье. Удивленный Ван Линь взглянул на Лиму Ван и повернулся к черепу. Он мрачно спросил, почему череп водного дракона такого цвета? В теле водного дракона полно яда, и от этого даже его кости становятся фиолетовыми. «Тебя это не должно удивлять», — объяснила она, надув губы. «Все тело ядовито». Ван Линь удивился и посмотрел на череп. «Пока дракон жив, его органы очень токсичны. Когда он умирает, яд может повлиять на структуру тела, превратив его в сокровище». В одной древней книге говорилось: «Живой дракон – отрава, мертвый дракон – сокровище». Яд дракона находится в костном мозге, но когда он умирает, костный мозг становится сокровищем. Голос Лиму Ван становился все холоднее. Ван Линь безмолвно уставился на череп водного дракона. Он опустил голову, задумавшись, и пробормотал: «Все тело ядовито. Если тело этого водного дракона так токсично, почему на него самого не действует яд?» Светлая мысль промелькнула в его голове. Лиму Ван, заметив его озадаченное лицо и нахмуренные брови, нехотя произнесла: «Внутренности водного дракона – это яд. Его кровь, кости, кожа, органы, даже слюна содержат яд. Конечно, на него они не подействуют». Безумная мысль пронеслась в голове Ван Лина, словно молния. Она становилась все яснее. Его глаза засияли, а брови расправились. Ван Линь, который не улыбался уже очень давно, искренне рассмеялся. Он схватил череп и засунул его в свою сумку. «Если мое тело не может вобрать в себя ледяную ци, то я сам стану ледяной ци. Так я смогу ее выдержать». Ван Линь глубоко вдохнул. Он развернулся и широкими шагами направился к Лиму Ван. Лиму Ван еще больше побледнела и прижалась к стене. Она задрожала и непонимающе улыбнулась. Когда она уже готова была вырвать свою оставшуюся духовную сущность из сердца, Ван Линь внезапно произнес: «В тот день, когда я достигну стадии дзидан, я отправлю тебя обратно в школу Лухэ». После этого он развернулся и вышел из пещеры, не оглядываясь. Лиму Ван была поражена. В ее голове творился бардак. Она медленно сползла по стене и села на землю. Ван Линь использовал технику подземного побега по максимуму. Местом назначения была долина трупов. Слова Лиму Ван развеяли его сумбурные мысли. Теперь он был полностью уверен в том, что ему удастся соединить три ледяных дан. Через 3 дня он прибыл в долину трупов. Он с легкостью добрался из первой в 13-ю долину, словно был здесь уже много раз. На границе 13-й долины он задержал дыхание и вошел внутрь. Внутри 14-й долины земля была покрыта слоем голубого льда. Ван Линь остановился на вершине. Нити ледяной ци просочились из-под его ног и впились в его тело. Ван Линь немного замялся, но потом вдруг топнул правой ногой и с помощью техники подземного побега стал медленно опускаться вниз. Пока он опускался, ледяная циэнь становилась все гуще. Опустившись на 320 метров, Ван Лину пришлось остановиться. Его тело уже замерзло. Огромное количество земной ледяной циэнь позволило ему погрузиться только до этой отметки. Если бы он пошел дальше, то не только его тело, но его душа и божественное сознание тоже могли бы замерзнуть, а затем разбиться. У Ван Лина не было времени узнавать, насколько глубокой была земля 14-й долины и какие загадки она в себе таит. Тщательно следя и поддерживая свое сердцебиение, он медленно принял позу лотоса. «Я не покину это место, пока 3 ледяных дан не объединятся», — мысленно решил Ван Линь, прежде чем закрыть глаза. Прошла весна, настала осень. Время пролетело незаметно, и так прошло 3 года. Что касается бедствия в стране Хофэнь, связанного с огненными зверями, то страна Сючжин 4 ранга прислала им на помощь 3 мастеров на стадии формирования духа. За 9 дней они победили всех огненных зверей, которых затем соединили воедино и переработали в огненные лекарства духовного уровня среднего качества и забрали с собой. Среди духовных животных соблюдалась строгая иерархия. Они разделялись на редких, духовных, заброшенных и бессмертных. Каждый ранг подразделялся на высший, средний и низший класс. Огненный зверь, которого поглотила сфера, почти достиг заброшенного ранга. Если следовать точному описанию, то он был огненным зверем высшего класса духовного ранга. Высший класс с духовного ранга можно было приравнять к стадии формирования духа у людей. Средний класс можно было сравнить с мастером на стадии Янинь, а низший класс – с мастером на поздней стадии Дзидан. Мертвый водный дракон был духовным зверем среднего класса. Хотя кризис с огненными животными был разрешен, страна Хофэнь не могла себе позволить очистить всю огненную линкцы в пределах своих границ. Они могли только ждать, пока она не исчезнет естественным путем. Война со страной Сюаньву продолжалась, но в битвах участвовало не больше 100 людей за раз. В большинстве случаев это были бои между десятками людей. Сначала культиваторы из обоих стран воспринимали битвы как бой не на жизнь, а на смерть, но позже просто перешли к мародерству. Что касается Ван Лина, то после того, как он погрузился на 320 метров под землю, он стал будто медитирующим монахом. Постепенно его сердцебиение замедлилось, а ледяная циэнь просочилась в каждую клетку его тела, в том числе кровь и плоть. Ледяная циэнь постепенно накапливалась. Через 1,5 года его конечности посинели и покрылись кристаллами. За эти 1,5 года его сердце в целом сделало 9 837 543 удара. Его тело опустилось до 576 метров. Прошло еще 1,5 года, и его тело и органы пронизала ледяная циэнь. Кристаллы покрыли его конечности, руки и ноги уже полностью превратились в голубые кристаллы, и казалось, что при малейшем ударе они рассыплются. За эти 1,5 года его сердце в целом сделало 487 659 удара, а его тело опустилось до 2432 метров. Еще через 1 год все части его тела, кроме головы, превратились в топаз. Его сердце полностью замерзло и почти перестало биться. На этот момент он погрузился в землю на 11 750 метров. Прошло 2 года. На 3-й месяц 3-го года голова Ван Лина превратилась в топаз. Теперь он был неживым, что как раз соответствовало требованиям техники восхождения в ад. В конечном счете ледяной дан из точки родового истока и ледяной дан из океана ци медленно столкнулись друг с другом. На этот раз они легко слились, постепенно становясь одним целым. Сразу же после этого соединенный ледяной дан стал медленно опускаться в точку Дан Тянь. Через некоторое время защитный слой Дан Тянь ослаб и полностью разрушился. Соединенный ледяной дан и ледяной дан из точки Дан Тянь столкнулись друг с другом. Наружу вышла мощная ледяная ци. Ее концентрация была довольно высокой, но по сравнению с ледяной циэнь в теле Ван Лина, она все еще была слабой. Постепенно 3 ледяных дан слились воедино. Только его цвет был не золотым, а безжизненно серым. Ван Линь не знал, что из-за влияния сферы, отражающей небеса и области Цзи, техника восхождения в ад, которую он практиковал, была немного другой. И все трудности, скорее всего, тоже возникали из-за этого. Техника восхождения в ад позволяла быстрее достичь стадии Дзидан потому, что была своего рода кратчайшим путем напрямик. Сначала ледяной Дан превращался в Дан Пэй. Потом, после атаки Линкцы, формировался золотой Дан, что свидетельствовало о вступлении в стадию Дзидан. Сейчас он прошел уже большую часть пути, вот только войти в стадию Дзидан было не так просто. Все еще существовала вероятность ошибки. А если культиватор ошибался, то ему приходилось все начинать заново. Глава 145. Дзидан, 2. Три ледяных Дан слились воедино, успешно превратившись в Дан Пэй. Следующим шагом было вобрать его в тело. Если не будет никаких признаков отторжения, то в результате постоянных атак духовной силы и божественного сознания начнет формироваться золотой Дан. Это будет означать переход на стадию Дзидан. Небесный Ли Дан был необходим для повышения своих шансов на успех при формировании золотого Дан, когда тело подвержено атакам духовной силы. Внезапно открыв глаза, Ван Линь заметил, что у него на лбу начали появляться маленькие трещины. Они постепенно увеличивались в размере и количестве, пока не покрыли все его тело. Когда он пошевелился, трещин стало еще больше, и его кожа начала отслаиваться и падать на землю. Дрожа, Ван Линь медленно поднялся. Клочки кожи на земле сдуло ветром. Вместе с кожей отслоилась также и одежда Ван Лина, превратившись в пепел и развеявшись на ветру. На его теле осталась только драконья броня. Ван Линь спокойно и молча стоял на месте с закрытыми глазами. Прошло немало времени, прежде чем он поднял веки и посмотрел перед собой. В его взгляде тут же промелькнуло нечто холодное, а руки сжались в кулаки. Хотя он был всего одной ногой на стадии Дзидан, это все равно можно было считать значительным достижением для техники восхождения в ад. Из Дан Пэй вдруг вырвались языки голубого пламени, которые прошло через правую руку Ван Лина и вышли через кончики пальцев. Вместо жара это пламя источало холод. Этот шар ледяного пламени был сущностью самой техники восхождения в ад, адским пламенем. Толстый слой голубого льда под ногами Ван Лина начал таять и испускать пар, как только появилось адское пламя. Взмахнув правой рукой, Ван Линь быстро устранил языки пламени, на месте которых образовался кратер. Настоящая сила адского пламени были заметны невооруженным глазом. Переодевшись, Ван Линь вперился взглядом в кости животных и вошел в состояние медитации. Через некоторое время он опустился на землю, скрестив ноги, похлопал по дорожной сумке и вытащил череп водного дракона. Глаза Ван Лина сверкнули, когда он посмотрел на череп. Следующее, что он собирался сделать, пойти в город Нандау и приобрести печь, чтобы Лиму Ван закончила небесный Лидан. Хотя прошло целых 3 года, благодаря связи через духовную сущность и кровь, он мог с уверенностью сказать, что с ней было все в порядке, и никакая опасность не угрожала. Но Ван Линь изменил свои намерения, когда увидел огромное количество животных костей, забросанных вокруг него. После предыдущего провала у Ван Лина больше не было черепа духовного зверя. Он не отдал его Лиму Ван, потому что рассчитывал очистить его и сделать из него реактор, хотя эту идею пришлось отложить из-за слияния 3 ледяных дан. К тому же, Ван Линь потерял надежду после предыдущего провала, но увидев вокруг себя столько костей духовных животных, у него снова появилось желание очистить череп и сделать из него печь. Сделав глубокий вдох, он попытался вспомнить метод ее изготовления, описанный на нефритовой ленте, но затем просто достал эту ленту и прочел его. Он хлопнул руками, и из его ладоней, будто волны солнечного света, вышли линии духовной энергии. С чрезвычайно сосредоточенным лицом Ван Линь сразу же одновременно поднял вверх обе руки, посылая линии в воздух. Не моргнув и глазом, Ван Линь скрестил руки и стал повторять все по кругу снова и снова. Постепенно, линии духовной энергии перед ним становились все более и более плотными, и в итоге превратились в сияющие и сверкающие духовные шелковые нити. Закончив с этим, Ван Линь выдохнул. Первый шаг по очищению реактора был успешно завершен. Теперь настало время проверить, может ли основа печи выдержать плавку духовных нитей. Ван Линь быстро сплел духовные нити в своего рода полотно и обернул им череп водного дракона. Затем он выдохнул ци и стал внимательно наблюдать за тем, как нити медленно проникали в череп, и его ярко-фиолетовый цвет понемногу светлел. Но через некоторое время череп вдруг затрещал и покрылся трещинами. Вскоре он взорвался и разлетелся на кусочки, оставив после себя только духовные нити, излучавшие колебания духовной силы. Ван Линь вздохнул, но не потерял решимости. Он вдруг подпрыгнул, схватил несколько нитей, витавших в воздухе, и быстро вернулся на место, где лежал огромный скелет зверя. Он приложил нити к костям. Скелет этого зверя был серым, и он достигал 5-6 тысяч футов в длину. Его череп тоже был огромным, почти таким же большим, как только что треснувший череп водного дракона. На этот раз духовные нити с легкостью проникли внутрь костей. Ван Линь удивленно посмотрел и попробовал еще раз. Действительно, ничего не мешало нитям проходить сквозь кости. Ван Линь уставился на кость зверя, его глаза сверкнули. Так как кости этого зверя снаружи были покрыты слоем голубых кристаллов, казалось, что он весь был сделан из льда. С помощью части духовной силы Ван Линь попытался подобрать их правой рукой. Кости затрещали, но не рассыпались. Ван Линь схватился за духовные шелковые нити и на этот раз прижал их и обмотал вокруг черепа. Но вскоре кости изменили цвет 3 раза и снова превратились в пепел после взрыва. Духовные шелковые нити разлетелись по воздуху, лишившись своей силы. Ван Линь нахмурился. Трудности очищения печи были действительно за гранями его представлений, и причина, по которой всего нескольким людям удалось его закончить, состояла именно в такой реакции. Для некоторых завладеть черепом духовного животного уже было большим везением. Для очищения печи с хорошим шансом на успех требовался череп недавно умершего духовного животного, а для идеального шанса нужно было найти череп сильного духовного животного. Если же зверь умер довольно давно, то шансы на успех гораздо ниже. Конечно, если кому-то удастся найти череп редкого духовного животного, то в таком случае неважно, когда он умер, шансы на успешное очищение будут зашкаливать. С другой стороны, если бы Ван Линь принялся за очищение сразу после смерти водного дракона, возможно, он смог бы очистить его череп и получить основу для печи. Но в то время его мысли были заняты лишь скорейшим достижением стадии Дзидан. Ван Линь простонал, глядя на бесконечное море костей. Он не мог даже представить, сколько их здесь было. «Я не верю, что с таким количеством костей я не могу очистить ни одной». Глаза Ван Лина вспыхнули, и из кончиков его пальцев вышли новые нити. Когда их стало достаточно, он сложил их вместе и снова попытался обвязать вокруг нового черепа. Через какое-то время новый череп тоже треснул. Так, один за другим, все последующие черепа продолжали трескаться. Ван Линь потерял им счет. Он знал только, что количество нитей перевалило за 100. Его брови все больше хмурились. Наконец, Ван Линь подпрыгнул, застыл в воздухе и обвел холодным взглядом все вокруг. Вскоре выпустил из тела духовные нити, которые начали кружить вокруг него. Постепенно нити увеличивались. Ван Линь не собирался останавливаться и за один вдох превратил всю духовную силу в своем теле в духовные нити. Он тут же выпил жидкой лингци и продолжил выпускать духовные нити. Время постепенно проходило. Духовных нитей становилось все больше, пока они не покрыли собой площадь в несколько сотен метров. Этого еще мало. Вскоре Ван Линь выпил еще лингци и медленно продолжил превращать духовную силу в духовные нити. Когда площадь покрытия нитей достигла нескольких тысяч метров, он сделал глубокий вдох и поднял вверх руки. Рядом появилось его божественное сознание и языки адского пламени. Кости зверей перемещались как огромные приливы и поднимались вверх, наслаиваясь костной пылью. Волна за волной, все скелеты в радиусе 10 000 футов быстро превращались в пепел. Среди всего этого, в этой обширной области было бесчисленное количество белого газа. Это действительно было очень захватывающее зрелище. После того, как белый газ в пределах 10 000 футов рассеялся, вокруг ничего не осталось. Ван Линь стиснул зубы и еще раз воспользовался жидкостью лингци, чтобы преобразовать ее в духовные нити и покрыть еще большую площадь. Внезапно, когда газ рассеялся, Ван Линь заметил в центре скелет какого-то небольшого животного. Ван Линь мгновенно повеселел и сразу же полетел в сторону мелких останков. Он сосредоточился. Этот скелет казался вполне обычным. Кости были белого цвета, немного тонковаты, но вполне обычные. Ван Линь поднял правую руку в небо и духовные нити, приняв форму большой руки, впились в череп зверя. Череп стал быстро менять цвета, после 9-го раза послышался треск. Череп отделился от позвоночника и поднялся с земли. Духовные нити к этому времени полностью слились с ним, и после того, как череп сменил цвет в 9-й раз, его форма изменилась и стала более округлой, а изнутри стали исходить волны духовной силы. Ван Линь взял его в руки и стал рассматривать. Ходили слухи, что технику очищения военной святыни открыли почти в то же время, что и технику небесного Дао, за которой стояли предки военной святыни. После этого последующие поколения разделили эту технику на различные практики, и большое внимание уже уделялось изучению этого метода очищения. Наконец, техника была разделена на классы, и только теперь можно было выделить несколько ступеней этой техники, которые являлись ключевыми. Всего выделяли 10 рангов. Чем выше ранг, тем лучше качество. Метод разграничения рангов тоже был очень простым. Первые 15 минут после завершения реактора, основы печи, цвет менялся несколько раз. В зависимости от количества смен цвета зависел и ранг. 9-й ранг, пробормотал Ван Линь с чувством сожаления. Потратив столько усилий, он так и не смог достичь 10-го ранга. Однако 9-й ранг лучше, чем вовсе никакой. Ван Линь вытащил нефритовую ленту с записью метода очистки и еще раз тщательно ее изучил. Ван Линь не знал, но на самом деле даже нынешний мастер из главного зала храма по очищению в военной святыне, культиватор на стадии Янинь, обладал реактором 6-го ранга. Из оставшихся нескольких реакторов, все они были 3-го ранга или ниже. Ван Линь уже удалось достичь 9-го ранга благодаря этим, казалось бы, обычным звериным костям. Как оказалось, эти кости, найденные в море бесчисленных останков, принадлежали очень редкому животному. Когда редкий зверь умирает, его кости ничем не отличаются от остальных. Даже если бы исследователь осмотрел их, то не смог бы их как-либо отличить. Ван Линь отложил в сторону нефритовую ленту и посмотрел в сторону, задумавшись. В технике очищения военной святыни особое внимание уделяется трем процессам. Подготовка, слияние, объединение. Подготовка к старту, слияние для стабильной формы и объединение для завершения процесса. Ван Линь сконцентрировал свою ци, не моргая, вынул материалы из дорожной сумки и по очереди бросил их в реактор из черепа. Кровавый камень, http://www.somhiliabld5sal.jpg. Он мог повышать температуру после того, как его катализируют духовной силой. Аметистовая лунная лоза, лоза чаваль, растение, занимающееся разложением после катализа большой ковшеобразной древесины. Большая ковшеобразная древесина, специальный материал с древесными характеристиками. Его роль, разъедание и коррозия. У Ван Лина в сумке были все эти материалы. Хоть и немного, но для очищения должно было хватить. До того, как у него на руках появилась лента с описанием техники, Ван Линь не понимал, для чего нужны все предметы, собранные им на поле боя. Но теперь он хотя бы больше понимал о процессе очищения. Все ингредиенты он смешал внутри черепа реактора, затем добавил и растворил немного ци. Когда он добавил еще аметистовой лозы, жидкость приобрела зловещий фиолетовый цвет. Глядя в реактор, Ван Линь что-то подсчитывал и бормотал себе под нос. Через несколько секунд в его глазах пронеслась вспышка, он добавил в реактор каплю своей крови. После этого из реактора поднялось несколько пузырьков. Ван Линь спокойно обернул реактор своим божественным сознанием и направил в смесь часть своей духовной силы.